куда девалась яшма? На это Бао Юй ничего не мог ответить. Наложница Джао ехидно усмехнулась и подхватила. Вот видите, яшму где-то потеряли, а сваливают на Дзя Хуаня. Речь идет о важном деле, а ты лезешь со своими глупостями, не выдержав, обрушилась на нее госпожа Ван. Наложница Джао умолкла. Затем Ливань и Танчунь, ничего не скрывая, рассказали госпоже Ван все, что им было известно. Госпожа Ван сильно разволновалась. Глаза ее увлажнились. Она решила попросить матушку Дзя, чтобы та велела допросить служанок, которые прислуживали госпоже Син и приходили в сад. Когда Фэнзе узнала о пропаже яшмы и о том, что госпожа Ван сама занимается розысками, она решила, что оставаться в стороне неудобно, и, превозмогая слабость, встала с постели и отправилась в сад, опираясь на плечо Фэн-Эр. Она пришла в то время, когда госпожа Ван собиралась уходить. «Здравствуйте, госпожа», — вежливо сказала она. «Как себя чувствуете?» Бао Юй и сестры поспешили к Фэнзе и справились о ее здоровье. «Значит, тебе известно о том, что произошло?» — спросила ее госпожа Ван. «Не кажется ли тебе вся эта история странной? Яшма пропала на глазах, и ее не могут найти. Вот и подумай, может ли какая-нибудь из наших девочек, начиная со служанок старой госпожи и кончая твоей Пин-Эр, совершить такую подлость?» «Я решила доложить обо всем старой госпоже. Пусть она серьезно прикажет заняться поисками, иначе корень жизни Бао Юй окажется подрубленным. У нас в доме людей много, и все они разные», — робко возразила Фэнзе. «Еще древние говорили, можно знать человека в лицо, но не знать его души. За какую из служанок можно поручиться, что она честная? Шум подняли такой, что о пропаже всем известно. Тот, кто украл яшму, понимает, что если вы его найдете, ему не сдобровать. Поэтому он постарается уничтожить яшму. Что мы тогда будем делать? Пусть я глупа, но все же считаю, что нам нужно объявить, будто эта яшма для Бао Юя не представляет особой ценности, и он случайно куда-то ее забросил. Только служанок надо предупредить, чтобы они не проболтались старой госпоже. А после этого можно будет тайно послать людей на розыски, они найдут яшму и выявят вора. Как вы думаете, госпожа?» Госпожа Ван задумалась и после продолжительной паузы промолвила. «В твоих словах есть доля правды. Но как обмануть отца Бао Юя?» Она позвала Дзя Хуаня и строго сказала ему. «Потерялась яшма Бао Юя. Тебя спросили, не видал ли ты ее? Зачем ты расшумелся? Если тот, кто украл яшму, после твоих разговоров испугался и уничтожил ее, не жить тебе на этом свете». «Я больше не буду», — захныкал перепуганный Дзя Хуань. Наложница Джао тоже присмирела и не осмелилась спорить. А госпожа Ван между тем продолжала. «Я уверена, что в саду есть места, которые еще не обыскали. Неужели яшма улетела? Смотрите, больше не болтайте. Поручаю Сижень в 3 дня разыскать яшму. Если яшма не отыщется, придется сказать мужу. И тогда никому в доме не видать спокойной жизни». Затем она подозвала к себе Фэнзе и приказала ей вместе с нею идти к госпоже Син и посоветоваться, как отыскать яшму. Но об этом мы не рассказываем. Между тем Ливань, посоветовавшись с барышнями, позвала служанок, присматривавших за садом,